Народ спешно засобирался по делам, потому что я как раз рылась в ящике с ножами. Некоторыми из них можно было играючи зарезать и динозавра. Хмыкнув и вытащив ножик побольше, а также прихватив на всякий случай топор, я оскалилась в улыбке и резко повернулась, нюхая воздух и пытаясь определить, где хранится белково-углеводная гадость. Ворона, сидящая на столе, тихо икнула и рухнула в обморок. Я недоуменно на нее посмотрела. «Предлагаешь сегодня зажарить птицу?» Я неуверенно потыкала ее пальчиком. В следующий момент на нем повисла злобно рычащая пернатая, вцепившаяся клювом так, что я аж завизжала от неожиданности. «Что случилось?» Народ мгновенно вернулся на кухню, чуть не затоптав нас с вороной. Осмотревшись и не обнаружив ничего криминального, меня все-таки вытащили из угла, куда случайно зажали. Сняли с пальца подавившуюся им кару и теперь терпеливо расспрашивали, кто же орал. Я молчала, так как объяснять, что боец команды испугался какой-то птички, не хотелось. «Она меня зажарить пыталась!» «Наконец-то!» Прокашлившись, прохрипела ворона и обвиняюще ткнула в меня крылом. Парни уставились сначала на нее, потом на меня. Найт облизнулся, а улюца забурчала в животе. Ворона в ужасе допетривала, что, собственно, никто не против. «А-а-а! Так, ладно, все!» Подхватив ворону на руки и вытолкав экипаж обратно на мостик, я закрыла дверь и снова принялась искать белок. По пути объясняя Каре, что мы друзья, в итоге вой все же прекратился. И меня даже простили. Ура! «Есть! Я нашла продукты!» «Угу! У нас, кстати, кроме этой кашки, где-то были бананы», — сообщила Кара, снова сидя в центре стола и с интересом за мной наблюдая глазками-пуговками. Я радостно улыбнулась. «Точно! И как это я забыла? А где?» «Правый ящик сверху, второй шкаф от двери». «Угу». Бананы после детального и крайне критического осмотра были признаны протухшими вонючими. Я с вороной на всякий случай согласилась. Но утилизовать покрытые плесенью останки не спешила. Странно, что они так испортились за такой короткий срок. «А нифиг их хранить, где ни попадя!» — раздался голос из динамиков под потолком. «Буря? Нет, Карлсон с крыши!» Я только вздохнула. «Ну вот и еще один член команды, с которым предстоит налаживать отношения. Знаешь, это низко — портить еду из-за простой обиды. «Что? Да ты...» «А если не перестанешь вредничать, еще разок пройдусь по твоим микросхемам». Длительное молчание, переходящее в гробовое. «Кажись, договорились», — прошептала ворона, перевесившись через край чана с белком у моих ног и старательно его уплетая. «Эй, ты что делаешь?» Вот так и началась готовка. Кара старательно совалась мне под руку и интересовалась буквально всем. Отошедший компьютер старательно язвил и прикалывался, плюнув на курс корабля и наблюдая только за мной, любимой. А я, сжав зубы и изредка вытирая пот со лба, магичила наш первый ужин после поломки синтезатора. В голове, естественно, не было ни одного рецепта, зато бурлил энтузиазм, и хотелось что-нибудь сотворить. Раньше такое состояние называлось вдохновением. А теперь... «Теперь за тебя все сделают машины, в том числе и книгу напишут, и фильм спроектируют за полсекунды, да еще и строго индивидуально. Так что гении и поэты отмерли, как класс, и стали попросту не нужны, но я-то мутант». «Так, посмотрим. Сначала я белок залила в воду и долго варила. Потом то, что получилось, комкастое серое месиво, загрузила в духовку и старательно прогрела. Но это еще не все. После этого белок был безжалостно зажарен на сковородке, смешан с углеводами и жирами, еще раз прожарен и окончательно увековечен на стенах огромной кастрюли, которую я откопала аж в подполе. Небольшое пространство под полом не более чем на трех человек в скрюченном состоянии. Отдирали состав от стенок мы вместе с вороной, а на клювом я топором. Звуки раздавались страшные, кто-то изредка скребся в дверь, но на мой крик «У меня топор, и я нервничаю!» все прекращалось, и мы могли спокойно работать дальше. «Готово!» — просияла ворона, перетаскивая на тарелке что-то твердое, серое и местами обугленное. еще нет. На меня вопросительно посмотрели. Чего-то не хватает. Пургена, подсказал комп. Надо же им как-то потом это вывести, а то загнутся. Я только отмахнулась, не обращая внимания на потихоньку выдвигающиеся справа от меня ящик аптечки. Вот, я поняла. Старательно очистив жутко воняющие склизкие бананы, я выбрала участки более-менее съедобного вида и старательно украсила ими коржи, наверное. «Супер!» – торжествовала ворона. «Я всех позову, можно?» Я царственно кивнула, сервируя стол бокалами с водой, ложками, вилками, ножами и пилой. Подумав, все-таки добавила баночку пургена в центр стола. Ну, мало ли что. При словах «все га...» выкрикнутых вороной послышался дробный топот ног, и в пищеблок ворвались голодные мужики. Заинтересованно глядя по сторонам и принюхиваясь к запахам гниения, ворона тихо сползла по груди капитана, явно застигнутая врасплох и в данный момент соображающая слабо. Я подхватила птичку и жестом радушной хозяйки ткнула пальцем в стол. «Еда!» Народ потрясенно молчал, ожидая продолжения моей реплики. «Жрите!» И снова тишина. Найт зачем-то сделал шаг назад. «Эй, вы чего? Я же старалась!» Мою обиженную мордашку не перенес никто, и под тихий хрип счастливого компа все сели за стол, придвигая к себе тарелки и обмениваясь странными взглядами. «А это зачем?» Найт заинтересованно вертел в руках пурген. «А это так, ну, так!» Найт белозубо улыбнулся и встал. «Ты извини, но я сегодня что-то не голоден». Народ зашевелился, облегченно вставая и отодвигая тарелки. И тогда я заплакала, молча прикусив нижнюю губу и теребя в руках передник. Обидно было до ужаса. Я же и вправду старалась. Сначала все замерли, с ужасом на меня глядя. А потом они съели все, даже бананы. Я перестала реветь. «Умираю», — тихо и обреченно. «Угу». «Пусти, прошу, если ты мне друг», — скрежет ногтей. «Занято». «Ну, я умираю». «А я нет», — надрыв в голосе и других звуках. «Не знаю». «Только что сдох». «Кэп, вы последний в туалет? Заткнись, Найт». Я скромно прошмыгнула мимо, зажав в руках клюв кары и старательно притворяясь тенью. «Нет, ну кто ж знал, хотя...» Быстренько войдя в свою комнату, я закрыла за собой дверь и погрозила кулаком динамику под потолком. А я виноват, что двери снова заблокировались. И вообще у меня санитарный день, так что как-нибудь перебьются и с одним санузлом. Я только вздохнула. У меня в ванную тоже дверь не открывалась, но я хоть могла терпеть. Меня, кстати, вот что интересует. Не слушая этого зануду, я забралась ногами на постель и принялась листать какой-то журнал, обнаруженный в тумбочке. Ворона уселась на подушку и тоже смотрела картинки, только вверх ногами. «А кто меня, собственно, сейчас ведет?» «Нет, я ни на что не намекаю, но на капитанском мостике как-то непривычно пусто». Я замерла и в ужасе уставилась на ворону. Та воспользовалась моментом и стибрила журнал, умотав с ним под кровать. «Блин, а ведь комп прав». Ворвавшись на мостик, я с ужасом посмотрела на кучу всяких кнопочек и тумблеров на панели управления. «Так, где автопилот?» «Умер, как и система управления пищеблоком», — радостно сообщил бортовый комп. «Ладно, тогда где мы?» «В поле астероидов». «Где?» «Повторяю». Но тут корабль тряхнуло, замерцали красные кнопочки, на огромном экране замигала страшная надпись «Прямое попадание» и резко завыла сирена. Я тоже взвыла и рванула к панели управления, но все вдруг стихло. Надпись пропала и снова зажегся свет. И наступила тишина, такая глубокая, что слышно было, как грохочет сердце в пятке. Хи-хи, попалась. Я зарычала, сжимая кулаки. На мостик вбежал скрюченный, встрепанный Люц, поддерживая одной рукой штаны, а второй опираясь о стену. «Все нормально?» – прошептал он. «Да». «Ну тогда я обратно». И он осторожно побрел назад, не рискуя выпрямиться во весь рост. «Так ты...» – я ткнула пальцем в динамике. «Еще одна такая шуточка, и я возьму управление на себя». Удивленная тишина. «Чего сделаешь?» «Я все сказала. Если будет надо, я до главного кристалла доберусь из любой точки корабля. Ты меня знаешь». И я, гордо задрав нос, поспешила смыться с мостика. радуясь тому, что временно переспорила корабль. В конце концов, если от каждого моего вмешательства его так колбасит, то стоит кораблю мне подчиниться полностью. В живых вообще никого не останется. А самоубийство я презирала. К вечеру все нормализовалось. Отойдя от моих кулинарных изысков, ребята привели таки корабль в норму. И Люц, о чудо, смог немного восстановить функции пищеблока. Так что теперь по меньшей мере бутерброды и горячий чай были нам обеспечены. Понятно, что на одних бутербродах долго не проживешь. Но и это гораздо лучше, чем ничего. Меня, кстати, ругать не стали. И даже деньги не отняли, согласившись, что за глупость тоже надо платить. Кара сначала воротила нос от колбасы и сыра, но потом все же попробовала, втянулась и перестала капризничать. Попробовала она их при нашем ежевечернем просмотре видика. Экран удобно располагался на стене напротив кровати, а я перед сном без интересного кино или мультика заснуть не могла. Вкус у нас с Вороной, если не считать ужастиков, совпадали, так что смотрели вместе, укрывшись теплым одеялом и обложившись едой и напитками. В такой обстановке не то что бутерброды. Белок в чистом виде схомячишь и не подавишься. Люд продолжал чинить систему. Найт целыми днями пропадал в реакторном отсеке, чуть ли не целуясь с ним. А Кэп всем этим мудро руководил, не давая этим двум гениям распоясаться окончательно. Плюс старался свести к нулю последствия посещения мостика, собственно, мной. Ну и Карой тоже, если честно. А посему я скучала. Скучала сильно и ужасно, чувствуя, что опять начинает просыпаться вдохновение. К счастью, в тот момент, когда оно проснулось, мы все-таки прибыли к пункту назначения. Ура! А то ведь так можно и позеленеть от ничего не делания. Да и Каре полетать по-настоящему не помешает, тем более, что ее хвост после таблеток Люца практически полностью восстановился.